«Симеон, нам бежать отсюда надо. Мастер четырех углов знает, где ты остановился. И он придет сюда, я чувствую. И придет не один». Семен озадаченно глянул на девушку. Та смотрела на него широко раскрытыми от страха глазами. И были глаза у нее сейчас темно-синими, глубокими, как апрельское небо поздним вечером. Семен невольно залюбовался, но тут же отдернул себя. «Во-первых, Оля, откуда такая трогательная забота обо мне?» Несколько смущенно спросил Семен. Он вовсе не хотел допрашивать девушку, но приходилось. «Помирить не дала, надо же! А во-вторых, откуда твой дед знает, где я нахожусь?» Оля опустила взгляд, нервно потеребила кулон на груди. Бриллиантик сверкнул многоцветными лучиками и неохотно сказала. «Мне дедушка поручил найти тебя и проследить, с кем ты встречаешься, какие заказы выполняешь. Поручил, потому что я лучше всех в нашей гильдии с линиями связи работаю. Умею искать в них все, что нужно для гильдии. И делать правильные выводы из найденного тоже умею. Работа у меня такая – находить по крохам полезные сведения. Например, у кого есть нечто особо ценное, и в каком месте оно, это нечто, спрятано. Нужных гильдии людей я тоже нахожу. Поисковая наводчица я, Семен». Оля искоса глянула на Семена, как он отнесется к сказанному ею. «Очень хорошая поисковая наводчица, между прочим». Оля говорила так, словно оправдывалась перед Семеном, как будто он ее в чем-то постыдном уличил. Возможно, профессия аналитика-наводчика в гильдии совершенно не котировалась, непрестижной была, и Оле было стыдно признаваться в этом знаменитому вору. Вору, которому она час тому назад спасла жизнь. Вернее, попыталась спасти. Семен и сам не прикоснулся бы к той опасной вещице, как окаянному жезлу, постоял бы над хрустальным гробом и ушел. Черт с ними, с теми деньгами. Но ведь пыталась. «И давно ты за мной следишь?» – полюбопытствовал Семен. «Ты не бойся, не ругать тебя, не обижать я не стану. Поисковая наводчица – это замечательно. Нужная работа, интересная. Хотя я впервые о такой специальности слышу. Давно, да?» «Два мира тому назад», – Оля говорила, не поднимая глаз. «Нашла, вычислила. А неважно как. Нашла, короче, и стала следить». «Два мира тому назад», задумчиво произнес Мар. «Это где ж было-то? О, вспомнил. Это когда пианину в борделе разломали. Ну, Семен, насмотрелась она на тебя, поди. Красиво такого и пьяного. В стельку». Медальон коротко хихикнул. Семен потер лицо. Что-то щеки ни с того ни с сего разгорелись. Словно он с мороза пришел. «Понятно», — сухо молвил Семен. «Представляю, что ты там видела. Скажи, а почему ты решила меня уберечь от дедушкиного заказа?» Оля вспыхнула, словно и она на морозе побывала. Ничего не ответив, девушка поставила кофейную чашку на стол, встала с кресла, огляделась. «Мне в порядок себя привести надо». Оля не смотрела на Семена. «Ванная там?» И, не слушая запоздалого ответа, уверенно направилась в нужном направлении. Похоже, планировку номера она знала досконально. Или бывала уже здесь, или в гостиничной информационной линии подсмотрела, когда следом за Семеном в пансионат прибыла. «Семен!» В изумлении, словно не веря самому себе, воскликнул медальон, едва Оля вышла из гостиной. «Да она же к тебе неравнодушна! Вот это да! Любовь с ней, что ли, стряслась? Нам только влюбленной внучки деда-убийцы не хватало! Ха! Знал бы мастер четырех углов, чем рядовое задание по слежке за великим искусником Семеном для его внучки станется. Он бы ее на замок в кладовке запер и ключ для надежности проглотил. Ты чего не отвечаешь, а? Тебя что, тоже ключом попользовали, но разводным и по голове? Хе-хе». Мар засмеялся было, но тут же умолк. Семен на шутку никак не отреагировал. Как сидел сиднем в кресле, так и продолжал сидеть. Лишь глазами хлопал. Вид у великого искусника Семена был да нельзя глупый. Словно его и впрямь оглушили. «Эй!» – забеспокоился Мар. «Ты это прекрати. Любовь – дело хорошее, одобряю. Но сейчас тебе о другом думать надо. О том, куда ноги из пансионата делать. Дедуля утром сказку про хрустальный гроб посмотрит, разъярится и прибежит сюда в припрыжку, как есть, в халате и панамке, типа разборку устраивать. Оно нам надо? Я-то, конечно, и с 30 дедами в панамках управлюсь, подумаешь. Но после могут возникнуть осложнения и проблемы. Хотя проблема, кажись, у нас и так уже имеется. Медальон расстроенно покряхтел. «Вон твоя проблема, из ванной возвращается». Оля буквально преобразилась. На ней было асфальтового цвета платье, типа сафари, из плотного материала, со множеством карманов на молниях застежках. Платье совершенно неподходящее для официальных приемов, но удобное и практичное в походе. Белая блузка и белые же туфельки на низком каблуке. А еще Оля воспользовалась косметикой, которой у Семена, конечно же, никогда в ванной не было и быть не могло. Семен встал из кресла, с недоумением уставился на девушку. «Что-то не так?» – забеспокоилась Оля, оглядывая себя. «Вообще-то этот маскировочный костюм раньше никогда сбоев не давал, хотя и старая модель. Летучая мышь, конечно, не то, что твой Семен, штучный хамелеон, но тоже многое умеет. Я его в прошлом году из одного забытого спецхранилища выкрала», – с гордостью сообщила девушка. «Сама, без помощи деда, нашла через линию связи и выкрала». «Про хамелеон она тоже знает», – вкрадчивым голосом отметил Мар. «Очень-очень продвинутая девица, любознательная. Не удивлюсь, если и кулончик у нее с магическим секретом, наподобие меня. Хотя вряд ли. Я уникальный, неповторимый. На весь белый свет один-единственный, что меня и радует». «Нет-нет, Оля», – поспешно ответил Семен. «Все в порядке. Меня косметика смутила». Семен развел руками. «Вроде бы не было ее в номере. Да и у твоего бывшего наряда карманов тоже не имелось». «Ах, вон что!» Оля легонько прикоснулась пальцем к своему кулону. «Все необходимое здесь. Это необычное украшение. Кулон у меня вместо сумочки. Транспортно-упаковочные типовые заклинания. Туда-се. И вместо стандартного опознавательного медальона тоже. Очень удобно. Оригинальная разработка. Сделана по заказу моей прабабушки. Фамильная ценность. Уникальная». «Я так и думал», – недовольно проворчал Мар. «Но все же я куда как уникальнее. В тысячу раз, а то и в две. Ты, Семен, поглядывай за девицей. Больно она шустрая какая-то. И костюмчик у нее имеется, и кулончик фамильный, особый. А может, она нарочно к тебе подослана? Уж чересчур гладко одно к другому ложится. Вот тебе и благородная спасительница, полностью экипированная к походу. И злобный дедушка-гонитель в наличии, от которого вам надо спасаться. Подозрительно, ей-ей. Лично мне крайне подозрительно». «Не ревнуй», – шепнул Семен. «Тебе это не идет». «Но подозревать-то я имею право», – угрюмо возразил Мар. «Или как?» «Сколько угодно», – разрешил Семен. «Только молча про себя». «Наивный ты», – сукаризный сказал медальон. «Чересчур к людям доверчивый. Эх, ма». И умолк. Наверное, снова принялся злостно подозревать, но уже молча, как и было приказано. «Оля!» – начал было Семен, но тут в дверь номера постучали. Требовательно постучали, по-полиментовски громко, без оглядки на поздний час. «Это мой дед!» – воскликнула девушка, прижимая руки к груди. «Да-да, это он! Мы пропали! Семен, уходим, прошу! Куда угодно, но уходим!» «Сначала посмотрю, какой такой этот дед!» — угрожающе пообещал Семен, направляясь к двери. «А удрать мы всегда успеем. Мар, готовь на всякий случай переброску в любой другой мир». И открыл дверь. За дверью стоял Хайк, друг и телохранитель Семена, муж королевы Яны.